Юлия Андреева, Ксения Туркова. Русский без нагрузки. Предисловие. Русский язык — это скучно и бессмысленно. С таким отношением я столкнулась, когда 3 года назад мы начали обучать взрослых. Неудивительно, что красная ручка и диктант — это все, что большая часть из нас помнит еще со школьных времен. А вместе с тем мы пишем и пишем. По работе, по делу, без дела. И качество речи уже давно стало пропуском в мир необходимых требований. Все чаще вопросы решаются написанным, а не произнесенным словом. Общение превращается в текст, а он требует гигиены. Аудиокнига намеренно задумана как инструмент, не для школы, для жизни. Работа с бизнесом помогает понимать слабые места и предлагать современные решения. Мы подобрали типичные ошибки в речи взрослых, письменной и устной, объяснили их простым языком и упаковали в понятную форму. Книгу помогли создать талантливые девушки. Ксения Туркова, кандидат филологических наук, придумала рифмы и объяснила правила. Чтобы вас правильно поняли, следите за частотой речи и помните, ошибки влияют на доверие. Приятного русского! Юля Андреева.